Он считал, что помимо разного рода одолжений, которые они могли мне сделать, мне будет интересно поговорить с де Говожо-младшей, урожденной Ла Гронден. Это умная женщина, убеждал он меня. От нее нечего ждать чего-нибудь определительного. Определительное пришло на смену высокому. Робер каждые 5-6 лет менял иные из своих излюбленных словечек, сохраняя, однако, самые для него важные. Но это характер, это личность, наделенная интуицией, ее осуждение метки. Временами она раздражает, городит вздор, чтобы блеснуть, и это тем более нелепо, что нет на свете людей менее утонченных, чем Говожо, кое в чем отстает от жизни, но, в общем, все-таки она приятнее многих других. Получив рекомендательное письмо Робера, Говожо, либо из снобизма, который побуждал их хотя бы косвенным образом оказать любезность Сен-Лу, либо в благодарность за то, что он сделал в Дон-Сьерре для их племянника, а вернее всего по доброте и по традиции гостеприимства, начали писать ему длинные письма, в которых предлагали мне остановиться у них, или же, если я предпочитаю большую независимость, подыскать для меня помещение. Сен-Лу уведомил их, что я остановлюсь в Бальбекском Гранд-отеле, а они ему на это ответили, что в таком случае просят меня навестить их тотчас по приезде. Если же я буду долго раскачиваться, то они непременно явятся ко мне сами и затащат на свои вечера. Разумеется, между камеристкой баронессы Пюдбю и Бальбекским краем никакой внутренней связи не существовало. Камеристка не заменила бы мне крестьяночку, к которой я, стоя один на дороге Мезеглис, тщетно взывал с той силой и желания, какая была во мне. Но я уж давно не пытался извлечь из женщины, если можно так выразиться, квадратный корень неизвестного, таившегося в ней и часто сдававшегося после первого знакомства. В Бальбеке я не был давно, и хотя непосредственной связи между тем краем и камеристкой не существовало, у меня было бы там, во всяком случае, то преимущество, что привычка не притупляла бы свежести ощущений, как в Париже, где, будь то у меня дома или в другом хорошо знакомом месте, наслаждение, которое доставляла мне женщина в обычной обстановке, не могло создать хотя бы минутную иллюзию, точно передо мной открывается новая жизнь. Если привычка в самом деле вторая натура, то, лишенная не только безжалостности, но и очарования первой, она мешает нам разгадать ее. Так вот, может быть, эта иллюзия создалась бы у меня в новом краю, где восприимчивость обостряется от каждого солнечного луча и где во мне вспыхнула бы страсть к камеристке, о которой я мечтал. Дальше, однако, будет видно, что в силу некоторых обстоятельств эта женщина не приедет в Бальбек. А я больше всего на свете буду бояться, как бы она ни приехала. Таким образом, главной цели моей поездки я не достигну, да и не стану ее добиваться. Баронесса Пюдбю собиралась приехать к Вюрдеренам не в начале сезона, но чаемые нами наслаждения вольны до времени находиться вдалеке, если только мы уверены, что они от нас не уйдут, и в ожидании нам лень нравится, и нет у нас сил любить. Между прочим, я поехал в Бальбек с менее возвышенными целями, чем в первый раз. Воображение в чистом виде всегда заключает в себе меньше эгоизма, чем воспоминания. Я заранее знал, что еду в такие места, где полно прекрасных незнакомок. На взморье их бывает не меньше, чем на балу, и я думал о прогулках около отеля, по набережной, с таким же удовольствием, какое доставила бы мне герцогиня Германская, если бы вместо того, чтобы добиваться от меня приглашений на роскошные ужины, она почаще советовала бы хозяйкам домов, где устраивались танцевальные вечера, включать мою фамилию в список кавалеров. Завязывать знакомство с женщинами в Бальбеке мне было бы теперь настолько же просто, насколько трудно в былое время, потому что теперь у меня там были и знакомые, и доброжелатели, а когда я поехал туда впервые, у меня их не было. Меня вывел из задумчивости голос директора, чьи рассуждения на политические темы я пропустил мимо ушей. Переменив разговор, директор сообщил мне, что председатель суда очень обрадовался, узнав, что я приезжаю, и добавил, что председатель собирается прийти ко мне в номер нынче вечером. Это меня так напугало. Я был утомлен, что я попросил директора не пускать его ко мне. Это он обещал. И для большей безопасности на этот первый вечер расставить на моем этаже караулы из служащих. Должно быть, директор был с ними в неважных отношениях. Мне приходится все время бегать за ними. Уж очень мало в них инертности. Если б не я, они бы шагу не сделали. У вашей двери будет стоять на часах лифтер. Я осведомился, назначен ли, наконец, лифтер начальником посыльных. «Он недавно поступил в отель», — ответил директор. «Есть сослуживцы старше его. Они подняли бы шум. Во всех случаях жизни нужна грануляция. Я признаю, что он хорошо расправляется», — вместо «справляется» — «с лифтом». «Но для такого поста он еще молод. С давнишними служащими он составлял бы контракт, ему недостает положительности, а ведь это свойство самое, что ни на есть первобытное». «По всей вероятности, свойство первостепенной важности самое необходимое». «Пусть немножко побьет руку», — мой собеседник хотел сказать, — «набьет руку». «Ему надо поучиться у меня, я в этих делах знаток. Прежде чем надеть мундир директора Гранд-отеля, я получил боевое крещение Павиара». Эта метафора произвела на меня впечатление, и я поблагодарил директора за то, что он встретил меня на Ужином мосту. «Не стоит благодарности. Я на это растратил, вместо потратил, совсем мало времени. Тут мы как раз подошли к отелю». Немного спустя я был потрясен до основания. В этот первый вечер, страдая от сердечной слабости и перемогая боль, я медленно и осторожно нагнулся, чтобы разуться. Но стоило мне дотронуться до первой пуговицы на башмаке, и грудь моя наполнилась чем-то неведомым, сверхъестественным, и я весь затрясся от рыданий, из глаз брызнули слезы. На помощь мне явилось и спасло меня от душевной пустоты то самое существо, которое несколько лет назад, в минуту такого же тоскливого одиночества, в минуту, когда во мне ничего моего уже не оставалось, вошло и вернуло мне меня. А ведь это и в самом деле был я, даже больше, чем я. Вместилище всегда больше содержимого, и вот вместилище мне и было принесено. В моей памяти воскресло, склоненное над моим изнеможением, ласковое лицо бабушки, ее озабоченный и обманутый в своих ожиданиях взгляд. Лицо бабушки в день первого моего приезда, не той, которой мне, к моему удивлению, было почти не жаль, за что я себя упрекал, и у которой общего с этой было только одно имя, а моей настоящей бабушки, чей живой образ я впервые после того, как на Елисейских полях с ней случился удар, обрел сейчас в нечаянном и цельном воспоминании. Этот живой образ для нас не существует, пока его не воссоздаст наша мысль, иначе все участники грандиозной битвы были бы великими эпическими поэтами. И вот только в этот миг безумное желание броситься в ее объятия, через год с лишним после ее похорон, вследствие анахронизма, по чьей вине календарные даты не совпадают с теми, которые устанавливаются нашими чувствами, дало мне знать, что она умерла. Я часто говорил с ней после ее смерти, думал о ней, но в моих словах и мыслях неблагодарного, эгоистичного, черствого юноши, ничто не напоминало мою бабушку, так как в силу моего легкомыслия, охоты до развлечений, в силу привычки к ее болезни, я лишь на дне души хранил воспоминания о той, какой она была. Когда бы мы ни принялись за изучение нашего внутреннего мира во всей его полноте, ценность его всегда остается почти что мнимой, несмотря на наличие в нем несметных богатств, так как то одними из них, то другими мы не в состоянии воспользоваться, будь то богатства реальные или воображаемые. А если говорить обо мне, то таким богатством являлось для меня старинное имя Германт или имевшие для меня несравненно большую значимость достоверные воспоминания о бабушке. С расстройством памяти связаны перебои чувств. Наше тело, которое мы сравниваем с сосудом, содержащим в себе нашу духовную жизнь, именно оно, вне всякого сомнения, наводит нас на мысль, что все наши минувшие радости, духовные блага, все наши страдания всегда нам подвластны. Быть может, одинаково неправильно думать, будто они ускользают, будто они возвращаются. Во всяком случае, если они и остаются внутри нас, то большую часть времени в неведомой области, где никакой пользы нам от них нет, и где даже самые из них обыкновенные оттесняются воспоминаниями иного порядка, с которыми в нашем сознании им не ужиться. Но вот круг ощущений, в котором они хранятся, восстановился, и тогда уже к ним переходит власть изгонять все, что с ними несовместимо, и выдворять в нас только то наше «я», которое их изжило. А так как тот, в кого я внезапно превратился, вновь перестал существовать после далекого вечера, когда бабушка по приезде в Бальбек помогла мне разуться, то вполне естественно, что не после сегодняшнего дня, о котором мое прежнее я ничего не знала, а как если бы во времени были различные параллельные ряды, немедленно, сразу после того первого вечера, я завладел мгновением, когда бабушка наклонилась надо мной. Тогдашний и давным-давно исчезнувший я теперь опять был так близко от меня, что мне казалось, будто я еще слышу слова, только-только прозвучавшие, а на самом деле пригрезившиеся мне. Так человеку с просонья все еще слышатся близкие звуки отлетающего от него сна. Сейчас я был всего лишь тем существом, которому хотелось прильнуть к бабушке, стереть поцелуями следы огорчения у нее на лице, тем существом, которое я мог бы себе представить, пока я был кем-либо из тех, что сменялись во мне, с таким же трудом, с каким я попытался бы теперь, и притом безуспешно, вновь испытать желание и радостные чувства одного из тех, кем я, во всяком случае, временно перестал быть. Я вспомнил, что за час до того, как бабушка в капоте наклонилась над моими башмаками, я бродил по улице, пышавшей жаром, около кондитерской, и мне так хотелось поцеловать бабушку, что я боялся, что не дождусь, когда пройдет час, остававшийся до встречи с ней. А теперь, когда мне опять захотелось поцеловать ее, я осознавал, что пройдут час за часом, но она никогда больше не будет со мной. Я поминутно делал для себя это открытие, ибо впервые за столько времени, почувствовав ее такой, какой она была в жизни, в действительности, почувствовав, что у меня вот-вот разобьется сердце, до того оно переполнено ею, вновь обретя ее, наконец, я узнал, что утратил ее навеки. Утратил навеки. Я не мог осмыслить и старался вытерпеть муку этого противоречия. С одной стороны, жизнь, ласка, сохранившиеся во мне такими, какими я их знал, то есть созданными для меня, любовь, всецело питавшаяся мной, находившая во мне свой смысл, постоянно обращенная на меня, так что дарования великих людей, все гении от сотворения мира и до наших дней не стоили в глазах бабушки ни одного из моих недостатков. А с другой стороны, только я успел вновь ощутить, словно в настоящем, это блаженство, как вдруг почувствовал, что оно насквозь проникнуто, нахлынувшей, будто повторяющаяся физическая боль, несомненностью небытия, стершей мое воспоминание об этой ласке, уничтожившей эту жизнь, задним числом упразднившей нашу взаимопредназначенность, сделавшей из бабушки, когда я снова увидел ее, точно в зеркале, обыкновенную, чужую женщину, которая волею судеб провела несколько лет вместе со мной, как могла бы прожить их с кем-нибудь еще, но для которой я и до этого был бы ничем, и после этого остался бы тоже ничем. Все, что меня последнее время радовало, я променял бы сейчас на единственную радость, переиначив прошлое, облегчить страдания бабушки. А ведь я не только представлял себе ее, представлял себе ее капот, одежду, превратившуюся почти в некий символ, до того она была удобна для несения, безусловно, вредных, но и отрадных для бабушки тягот, которые она несла ради меня. Я постепенно припоминал все случаи, которыми я пользовался, чтобы показать ей, как мне нехорошо, по мере надобности преувеличивая болезненность моего состояния, пользовался, чтобы сперва огорчить ее, а потом стереть эти огорчения поцелуями. Я воображал, что моя ласковость, равно как и мое счастье, могут сделать счастливой и ее. И самое худшее, сейчас для меня не было бы большего счастья, чем отыскать следы счастья в моем воспоминании об овале ее лица, изваянном и склоненном нежностью. А ведь прежде я с бессмысленной злобой старался согнать с ее лица даже легкий отсвет радости, как, например, в тот день, когда Сен-Лу фотографировал бабушку, и когда я, увидев, с каким детским, почти смехотворным кокетством, она, выбрав тенистое место, чтобы лучше выйти, снимается в шляпе с большими полями, не мог не наговорить ей раздраженным тоном обидных слов, от которых у нее передернулось лицо, потому что они попали в цель, ранили ее. Когда же я навеки лишился возможности утешить бабушку, покрыв ее лицо поцелуями, эти слова раздирали душу мне. Теперь я бы уже не мог остановить передергивание ее лица и утолить боль ее сердца, или, вернее, моего. Мертвые живут только в нас. И когда мы упорно возвращаемся мыслью к ударам, которые мы обрушили в свое время на них, мы наносим удар за ударом себе. Я упивался моими страданиями, несмотря на всю их мучительность. Я чувствовал, что их вызывает воспоминания о бабушке. Я воспринимал их как доказательство того, что воспоминание о ней во мне живет. Я чувствовал, что только благодаря страданию я помню ее так ясно, и мне хотелось, чтобы еще прочней вбились в меня гвозди, которыми прикреплена ко мне память о ней. Я не пытался утишить мою душевную муку, приукрасить ее, убедить себя, что бабушка просто куда-нибудь уехала, что мы с ней расстались только на время, и что пока мне остается обращаться к ее снимку, тому, который сделал Сен-Лу, и который я взял с собой, со словами и просьбами, как к человеку, находящемуся в разлуке с нами, но не утратившему своей индивидуальности, знающими нас и по-прежнему связанному с нами нерасторжимым взаимопониманием. Я не прибегал к этому. Ведь мне хотелось не только страдать, но и сохранить особенность моего страдания, сохранить таким, каким я внезапно, сам того не желая, его познал. Стоило вновь возникнуть странному противоречию между посмертной жизнью и небытием, пересекавшимися во мне, и меня охватывало желание страдать беспрерывно, следуя законам этого страдания. Понятно, я не был уверен, извлеку ли я хотя бы малую долю истины из этого мучительного и пока еще непонятного состояния. Я знал лишь то, что если я когда-нибудь и добуду малую долю истины, то только благодаря ему, такому необычному, такому нежданному, неуказанному мне моим разумом и несмягченному моим малодушием, я знал лишь то, что сама смерть внезапная, откровение, каким она для меня явилась, провела во мне, подобно молнии, по какому-то сверхъестественному и бесчеловечному графику, двойную таинственную борозду. До сих пор бабушка была предана мною забвению, но теперь у меня не возникало даже мысли о том, чтобы попытаться извлечь истину из него, потому что забвение — это не более чем отрицание, ослабление мысли, которая перестает быть способной воссоздать какую-нибудь черту из жизни и принуждена заменять ее условными и безразличными образами. Однако инстинкт самосохранения и та находчивость, с какой разум предохраняет нас от страданий, уже начали строить на еще дымившихся развалинах, закладывая фундамент своего полезного и рокового дела, а потому, быть может, я напрасно с такой жадностью впивал в себя сладость воспоминаний о тех или иных суждениях любимого человека, как будто он и теперь мог высказать их, как будто он все еще существовал, как будто и я все еще существовал для него. Но как только мне удалось заснуть, в тот более соответствующий истине час, когда глаза мои закрылись для всего внешнего, мир сна на пороге которого ум и воля, внезапно парализованные, уже не могли защитить меня от жестокости моих жизненных впечатлений, отразил, преломил в живой и ставшей теперь прозрачной глубине своих освещенных таинственным светом недр мучительный синтез посмертной жизни и небытия. В мире сна внутреннее познание, зависящее от расстройств наших органов, учащает сердцебиение или дыхание, потому что если ввести в наши вены после того, как мы очутились в этом мире, обыкновенную дозу испуга, печали, угрызений совести, то она действует в 100 раз сильнее. Едва лишь мы, чтобы проехаться по артериям подземного города, отправляемся в путь по черным волнам нашей крови, точно по волнам внутренней леты, с бесчисленным множеством излучин. Перед нами предстают, приближаются к нам вплотную, а затем удаляются величественные царственные образы, и мы по ним плачем. Оказавшись под темными сводами, я тут же начал искать бабушку, но тщетно. А между тем я знал, что она все еще живет, но только какой-то притушенной жизнью, такой же тусклой, как жизнь воспоминаний. Темнело, ветер крепчал. Меня должен был отвезти к ней отец, но он все не шел. Внезапно у меня перехватило дыхание. Сердце словно одеревенело. Я вспомнил, что несколько месяцев кряду по забывчивости не писал бабушке. Чем она это объясняла? «Боже мой», — говорил я себе, — «как ей, наверное, грустно живется в комнатушке, которую для нее сняли, маленькой, точно каморка старой служанки. Как ей грустно живется с сиделкой, которая за ней ухаживает, в комнатушке, где она лежит недвижимо, потому что она все еще парализована, да и нет у нее желания встать. Наверное, она думает, что я о ней забыл после того, как она умерла, какой одинокой, какой заброшенной она себя чувствует. Скорее к ней. Я не могу больше ждать ни минуты. Я не могу ждать отца. Но где же это? Как я мог забыть адрес? Только бы она узнала меня. Как я мог за несколько месяцев ни разу не вспомнить? Темным темно. Я ее не найду. Ветер не дает идти. А вон там отец ходит взад и вперед. Я кричу: «Где бабушка? Скажи мне адрес, как она себя чувствует? Ей ничего не нужно». «Ничего, ничего», — отвечает отец. «Не беспокойся, у нее заботливая сиделка. Бабушки время от времени посылают денег, совсем немного, и сиделка покупает самое необходимое, ведь бабушка довольствуется малым. Иногда она спрашивает, что из тебя вышло. Ей сообщили, что ты задумал книгу. Кажется, это ее обрадовало. Она отерла слезу». Тут мне словно бы припомнилось, что вскоре после смерти бабушка с униженным видом старой служанки, которую прогнали, с видом не родной, а посторонней, плача навзрыд, просила меня: «Ведь ты все-таки будешь хоть изредка со мною видеться? Навещай меня хотя бы раз в несколько лет. Помни, что ты был моим внуком, бабушки этого не забывают». Стоило мне вновь увидеть ее лицо с таким покорным, таким скорбным, таким кротким выражением, и мной овладело желание сейчас же броситься к ней и сказать то, что я должен был сказать ей тогда. «Да что ты, бабушка! Мы с тобой будем видеться, сколько тебе захочется. Ты же у меня одна на всем свете. Я никогда больше с тобой не расстанусь». Как, должно быть, горько рыдала она все эти месяцы, пока я молчал и не приходил туда, где она лежит. Что она думала обо мне? И я тоже, плача навзрыд, сказал отцу: «Скорей, скорей, адрес, веди меня». А он мне: «Дело в том, что не знаю, удастся ли тебе ее увидеть. И потом, понимаешь ли, она очень слаба, очень слаба. Она уже не та, боюсь, как бы тебе не было тяжело. Да и номера дорожки я хорошенько не помню». «А ты все-таки мне скажи. Ты же знаешь, ведь это неправда, что мертвые перестают жить. Ведь это же неправда, что бы там ни говорили. Раз бабушка еще жива...» Отец грустно улыбнулся. «Да нет, понимаешь, она еле жива, по-моему, лучше к ней не ходить. Она ни в чем не нуждается, у нее только что убрали. А она часто бывает одна, да, но для нее так лучше, лучше, чтобы она ни о чем не думала. Думы могут только расстроить ее, ведь думать часто бывает трудно. Вообще, понимаешь ли, она совсем угасла. Я сейчас тебе точно скажу, как к ней пройти, но только не знаю, что ты будешь там делать, да и сиделка вряд ли к ней пустит. Но ведь ты же знаешь, что я всегда буду жить с ней. Олени, олени, Франсис Жам, Вилка. Но тут я вернулся по реке с темными поворотами, туда же, откуда отплыл, и ступил на берег, где уже начинается мир живых. Вот отчего. Хотя все твердил: Франсис Жам, олени, олени. Ряд этих слов утратил для меня отчетливую логическую связь, которая за минуту до этого была мне так ясна и которую я бессилен был восстановить теперь. Я уже не мог взять в толк, почему слово «аяс», только что произнесенное отцом, вне всякого сомнения имело только один смысл — «смотри, не простудись». Я забыл закрыть ставни, и, по всей вероятности, меня разбудил дневной свет. Но мне было невыносимо тяжело от того, что у меня перед глазами море, на которое бабушка могла смотреть целыми часами. Равнодушная его красота, которую я увидел вновь, сейчас же рождала мысль о том, что она его больше не увидит. Мне хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать его шума. Осиянная ширь берега вызывала в душе ощущение пустоты. Все подобно аллеям и лужайкам того парка, где я как-то раз в детстве потерял бабушку, казалось, говорила мне: мы ее не видели. Под круглотою бледного дивного неба я испытывал такое чувство, как будто на меня что-то давит сверху, точно меня пригнетал громадный голубоватый колокол, заслонявший горизонт, на котором бабушка не показывалась. Чтобы ничего не видеть, я повернулся к стене. Но, увы, передо мной оказалась та самая перегородка, которая в былое время была для нас обоих вестником утра. Та перегородка, которая с покорностью скрипки, выражавшей все оттенки чувства, точно передавала бабушке мою боязнь разбудить ее. Или, если она уже не спала, боязнь, как бы она меня не услышала, как бы не побеспокоить ее. А мгновение спустя, подобные реплики другого инструмента, возвещала мне о ее приходе и призывала сохранять спокойствие.